окна врывается свет и жжёт глаза. Я перекатываюсь на живот. Томаса возле моей постели сменил Каспиан. «Пайпер», — с тревогой шепчет он, — «хочешь пить?» На меня накатывает приступ тошноты из-за запаха, исходящего от парня, пота и сосновых шишек. Я накрываю голову подушкой и издаю стон, а потом всё же умудряюсь выдавить. Слишком ярко. Раздаётся негромкий шум, и свет тут же становится более приглушённым. Кас приподнимает край подушки. «Как ты себя чувствуешь?» Томас попросил присмотреть за тобой, так как ему нужно было уйти. «Нормально», — шепчу я. «Просто немного не в себе». «Он сказал, что тебя чем-то накачали». Кас дотрагивается до моей руки. Прикосновения причиняют боль. Я пытаюсь вспомнить, что случилось на пляже. Отец вышел ко мне из туманной дымки и что-то сообщил. Вот только забыла, что именно. Кажется, он является посланником. Посвящение. Церемония была потрясающей и странной, и пугающей. Сложно объяснить. Уверен, так и есть. Кас заставляет меня выпить немного воды. Больше всего мне хотелось, чтобы ты мог разделить её со мной. Пожалуйста, не пытайся разговаривать. Тебе нужно отдыхать. Он касается моей щеки легчайшим поцелуем, который не причиняет боли. Прости, что не заступилась за тебя на обряде очищения. Торопливо бормочу я. Не нужно сейчас об этом беспокоиться. Снаружи раздаётся резкий звук. Должно быть, строители уронили один из бетонных блоков. Кто-то кричит. В комнату заглядывает тётушка Джоан. «Никуда не выходите», — приказывает она и исчезает. Дверь за ней захлопывается. «Что случилось?» — слабо интересуюсь я. Кас быстро подскакивает к окну и выглядывает из-за занавески наружу. «Дерьмо!» «Что? Что там?» Из соседней комнаты доносится грохот, и приятель направляется к двери, бросив на ходу. «Я скоро вернусь. Не поднимайся с постели». Я поворачиваюсь на бок и сражаюсь с подкатывающим к горлу приступом дурноты, жадно глотая оставшуюся в стакане воду. Вскоре тошнота проходит. В коридоре переговариваются два мужских голоса. Вероятно, Кас беседует с вернувшимся братом. Пробуждение духа, очевидно, имеет вполне физические последствия. Когда Томас войдёт, мы сможем сравнить наши ощущения после церемонии. Внезапно в спальню проникает пронзительный вопль Милли, а потом начинает кричать и Беверли Джин. «Они нас забирают!» — бежит она. «Хотят увести, как предупреждал отец. Пайпер! Пайпер!» Я пытаюсь встать, но путаюсь в простыне и падаю на колени. Голова кружится. Слышны женские выкрики, хотя голос кажется незнакомым. Я на четвереньках ползу к двери и с трудом протискиваюсь в коридор. Ноги едва повинуются. Беверли Джин стоит ко мне спиной и лицом к женщине с седыми волосами. «Понимаю, насколько тебя пугает происходящее», — мягко воркует та. «Пожалуйста, позволь мне всё объяснить». Я тянусь к Беверли Джин, но незнакомка тут же оттаскивает сестру и с ужасом на лице громко спрашивает. «Тебя ранили? Требуется медицинская помощь?» Голос женщины звучит искажённо. Перед глазами всё расплывается. Кас наклоняется ко мне и тихо отвечает ей. «Думаю, её накачали наркотиками». По лестнице взбегает ещё один незнакомый мужчина. Снизу доносятся крики. «Ну уже, милая», — произносит он, поспешно вздёргивая меня на ноги. «Давай мы поможем тебе спуститься». Подходит чужак в форме и сообщает, что все комнаты наверху проверены. Проверены на предмет чего? Первый мужчина и Кас практически волоком переносят меня на первый этаж, и я обессиленно падаю на диван. Вторая женщина прижимает к себе вырывающуюся Милли. Карла стоит рядом с входной дверью, сложив руки на груди и наблюдая за происходящим. Первая незнакомка подходит к ней. Сэмми или Генри тут же бросаются ко мне. Я пытаюсь сесть и обнять их, целую в горячие и вспотевшие лбы. На лицах братьев написан ужас, а глаза кажутся слишком большими. «Мы куда-то уезжаем?» — спрашивает меня Сэмюэль, прижимая к себе Генри. «Все сделайте глубокий вдох, пожалуйста», — громко объявляет первая женщина. «Вы можете нам доверять». «Где отец?» — единственное, что удаётся мне выдавить. «Всё будет хорошо», — заверяет помогавший мне спуститься мужчина, прошептав что-то на ухо Кассу. «Мы представители органов опеки. Вам нечего бояться, никто вас не обидит. Но нам всем нужно немедленно уходить». «Правительство. Ну как они нас нашли?» Он продолжает говорить, но слова наползают друг на друга и теряют смысл. Милли кусает женщину и тянется ко мне. Глаза малышки кажутся огромными. «Отпустите её!» Невнятно бормочу я. Отец бы хотел, чтобы я защитила детей. Каспиан кладёт ладонь мне на лоб и тут же восклицает. «Ей плохо. Она сейчас упадёт в обморок». Снаружи раздаётся громкий треск, будто взрываются фейерверки. Карла взвизгивает и прячется за спинку дивана. «Всем пригнуться!» — кричит кто-то, и Кас тут же накрывает меня своим телом. Я едва могу дышать под его весом. Слышится звон, и лицо приятно обивает свежий прохладный воздух. Должно быть, окно разбилось. Я слезящимися глазами смотрю во двор. На траве вниз лицом распростёрлись двое из людей отца. Вокруг их тела растекаются лужи крови. Мужчина в голубой форме целится в кого-то из пистолета, но вокруг слишком много дыма, и разглядеть ничего не удается. Еще одного из строителей убежища уводят со скованными руками. Он оборачивается через плечо и замечает меня. «Ничего им не рассказывай!» — кричит он, и слова врезаются в меня, как камни. На подъездной дорожке припарковано множество полицейских машин. Везде видны мужчины в форме, ведущие на цепях собак. Откуда они все взялись? Лимузин отца весь изрешечён отверстиями. В стоящем неподалеку большом белом грузовике я замечаю женскую фигуру. Светлые волосы, голубые глаза. Они схватили матушку. Как только наши взгляды встречаются, она принимается колотить по стеклу и кричать. «Мир! Опасное место!» Её голос срывается от отчаяния. «Доверять можно только мне. Мне и отцу. Никогда не забывай об этом». Затем меня ведут, поддерживая под локти, и усаживают на заднее сиденье. Дверь хлопает. Включается радио, и машина едет, подпрыгивая на ухабах. Они увозят меня. Глава 39. После. Мы с Касом бросаемся друг к другу.